изредка обмениваются короткими взглядами, и все-таки им очень хорошо. Луна, как по заказу, только для них. Лунный свет для влюбленных, чтобы говорить о любви. А это как раз то, о чем Асканио собирается сказать. Он придумывает фразу, она умирает у него на устах. В конце концов он объясняет. По другую сторону Африка. Африка? Он показывает пальцем вдаль. По другую сторону моря. А, да, Африка, знаю. Она не хочет, чтобы разговор замер. Много было работы сегодня? Конечно, их интересует не география и не административные проблемы. Но где взять вдохновение для пылких слов, для объяснения в любви, которые еще в ходу у жителей Агресты? Сегодня было то же самое, что и каждую субботу. Просьба отремонтировать дороги, очистить источники, оказать помощь, соорудить мостик Мата-Бурос. Леонора и представить себе не может, как мало средств у Агресты. А ведь в свое время он считался богатым муниципием, когда префектом был дед Асканио. Я слышала, что вы станете новым префектом? Надеюсь. И знаете почему? Никто не хочет занять этот пост. Но я согласен. Признаюсь вам, пусть вы сочтете меня фантазером. Я уверен, более того, убежден, здесь все изменится, и Агреста станет снова таким же, каким был когда-то. Я не могу увидеть свой край в оцепенении застоя. Хорошо верить, мечтать, как вы любите свой край. Да, это так. Я хочу, чтобы он очнулся от спячки, в которой погрузился. Я разбужу его. Он переводит дух, чувствует себя успокоенным, мужественным. Жизнь забавна. Еще месяц назад я ни во что не верил, потерял всякую надежду. Сдал письма в газеты, обращался к правительству, но не верил, что это даст хоть какие-то результаты. Теперь все мне кажется достижимым после того, как... После чего? После того, как вы приехали. Все изменилось, просветлело. Даже я повеселел. Это из-за мамочки. Где бы она ни появилась, всюду разгоняет грусть. Она лучший человек в мире. И благодаря ей тоже. Но для меня... Леонора ждет, сердце замирает. Ветер доносит разговор, смех, звуки гармоники. Асканио начинает с жалобы. «Я был живым трупом, ни в чем не находил радости. Я расскажу вам, если позволите». Звали ее Аструд. Леонора встает лицом к морю. Взгляд устремлен вдаль, туда, где лунный свет поглощается ночным мраком. Поднимается и Асканио. Он хочет сказать ей, самая красивая, нежная и чистая из женщин, и к тому же богатая. А он, бедный секретарь префектуры Санта-Ана де Агресте. Ах, зачем она так богата? Однако Асканио не осмелился заговорить о бедности и богатстве. Трепещущая с влажными глазами, Леонора устремляется к нему, касаясь рукой его лица, приближает полуоткрытые уста. Сбегает с дюны, на губах вкус первого поцелуя. Луна и звезды смотрят на нее, счастливую и несчастную. Асканио не пытается следовать за ней, он прикован к месту, но уж если тронется, завоюет мир. В один прекрасный день он подойдет к ней и скажет, «Я не обладаю состоянием, чтобы жить в роскоши, но зарабатываю достаточно, я пришел за тобой». Луна ушла за море к берегам Африки. Пляж Манго-Секо оживляется. В воскресенье прибыло множество друзей во главе с Доной Кармодиной. На ней потрясающий лиловый купальник. Даже Перпетуа собралась с духом и присоединилась к компании. Но оделась во все черное. Она продолжает соблюдать глубокий траур. А что же Рикардо? Те, которые окружают, обнимают и целуют, в первый момент не замечает отсутствие племянника. Но когда сумятица стихает, она спрашивает. «А Кардо? Где он?» «Он не смог приехать», — отвечает раздосадованная Перпетуа.